«Мисс Гвен, как вы думаете, могли они, по крайней мере, прислать непредубежденного и объективного журналиста?» Гвен ответила, что я объективный. «А почему тогда я удивился, что она защищает меня?» Они стояли рядом, и она смотрела на него особым взглядом. Он ей нравился. Нравилась его прямота и изобилие в его натуре мужского начала. Он ходил упруго и ничего не боялся, рассматривая мужчин как потенциальных соперников, а женщин как законный трофей. Он даже признался, что является коллекционером побед на любовном фронте. И добавил: «Мисс Гвен, запишите, пожалуйста, для него хронический изменник. Это признано всеми. Человек, живущий в коррумпированных новых пригородах, не работающий, а целыми днями болтающийся по округе, пьющий, развлекающий себя чтением, фермой и охоты на жен соседей». «О, я забыл про политику», — он подбегнул мне. «Кстати, себе я никогда не вру». «Да, вот еще запишите, мисс Гвен, мой любимый поэт Киплинг. Что вы скажете на это?» Он повернулся ко мне. «До этого ваша фантазия не доросла? Или я не прав? Пойдемте в дом, я вам почитаю». И дьявол его побери, он почитал, достал сборник стихов Киплинга и поил нас сухим мартини до темноты. Горела лишь одна лампа, и нам ничего не оставалось делать, только слушать его подвывания, ритмичные, в старомодном напевном стиле, и пить, пить, пить. Читал он красиво. Но кто же сейчас читает это старье? И в такой манере прозвучало даже поступь белого человека. Потом принесли чай и ореховый торт, испеченный лично Колье в ожидании нашего визита, чтобы удивить или дать мне, в случае, если торт окажется достоин похвалы, хоть одно положительное впечатление. «Чтобы не так все было непоправимо, — сказал он, — одну домашнюю дружескую нотку на фоне всего остального». Я лопал торт и молчал. Думал, он что, пытается дать интервью обратный ход? В этаком английском ключе? Решил, что столь запутал мне мозги, что мое мнение перевернулось на 180 градусов? Затем мы снова пили. Он толковал о любимом, о хаосе. Набросился на важность признания элемента хаоса в жизни. Как важно распознать его в жизни пораньше и быть готовым встретить то, что произойдет, быть готовым к ненависти, столкновениям, потерям, а вовсе не хэппи-энду и победе добра над злом. Мы испортили детей сверхопекой. Мы должны поощрять неготовность применить кулак с ранних лет, чтобы они знали, что их ждет потом. Взявшись за школы, особенно за прогрессивные частные, с их упором на воспитание законопослушных граждан, Колье, уже сильно опьяневший, ревел в темной комнате, как медведь. «Все, кто воспитаны, отрегулированы с положениями нашей морали, — идиоты, а тому, кто пытается наставить своих детей на поддержание морали, царящей здесь, лучше перерезать себе глотку». Голос хозяина поднимался и опускался, как в песнопении. Он уже не контролировал себя. Сел рядом с Гвен на софу. Мое присутствие вылетело у него из головы. У меня появилось ощущение, что он не прочь заняться любовью с Гвен прямо там, и, может, даже попробовал бы, но смущала неопределенность Гвен. Она и не думала отодвигаться. Я-то знал, что с ней такие шуточки не проходят, продолжая спокойно рассматривать его, оценивая в нем что-то неясное ни мне, ни ему. И тут я решил. «Баста, пойдем, Гвен», — сказал я. Но он заревел. «Нет, вы останетесь на ночь. Мы еще даже не начали». Я был сыт по горло. «Гвен, пошли». Я взял ее сумку. Кое-как мы выбрались. Руки чесались начать статью. Я предвкушал, как мы с Гвен вдоволь попляшем на его трупе. Но ей он понравился. Нет, не сексуально, хотя очевиден факт, что женщины не могут испытывать чисто сексуальные влечения. Они все смешивают, и постели, ум, и такт, и остальное в одно рагу. Я не понял, какие компоненты колье она оценила. Неужто штурм мужлана подействовал на ее тонкую натуру? Гвен спросила, что мне в нем не понравилось. «Все», — ответил я. «Это предубежденный фанатик, реакционный политик, социальный, философский, надменный суперсамец. Это чертово размножающееся зверье и фаллическая символика по всей ферме. Все эти кнуты, пистолеты, гоночные машины, вся эта дутая атмосфера джентльмена из захолустья. И Киплинг. Вот где его суть. Ее величество — убойных дел мастер». Я рычал на нее, исходя слюной. А Гвен холодно с интересом разглядывала меня. «Да-да, я поняла, что ты хочешь сказать. Наверное, ты прав. Но мне он понравился. Я сказал, что он всего-навсего самец породистый, но самец. Ее ответ был «да», в нем есть сила, и это привлекает. Я чуть не взорвался. «Ведь колье вонючий баран, неужели ты не почуяла запах?» К этому времени мы уже завернули в Алгонкин. Я так устал, что в гневе взял ее, и когда мы откинулись друг от друга, она произнесла: «Спасибо тебе, Чет Колье». Вроде и шутка, но я не нашел в ней юмора. В Калифорнию мы улетели на следующий день. Гвен раздражала меня без видимой причины. Я почему-то поставил в себе под сомнение то, что никогда ранее не ставил. Свою оценку, свое мнение, свой вкус, свое положение среди людей. Если я говорил, что колье — сплошной предрассудок, статья готовилась к перенесению на бумагу. Гвен возражала. «Это я полон предрассудков. Статья написана уже до того, как я взял перо в руки. Я не удосужился узнать человека, а пошел брать интервью с готовым суждением о нем. Я уже был предрасположен писать о нем решенное заранее». Я выходил из себя от ярости. В общем, однажды я принялся за колье со стороны его сексуальной саморекламы.